смотря по тому, кто где находился, исчезли из окрестностей разрушенного дома. И только котел, потухавший костер и остов мертвого оленя на кусте боярышника указывали, что они были тут.